Глава 6. Перед съездом. В конце декабря я выступал на общем собрании Академии наук СССР, посвященном вопросам экологии. Я говорил о всевластии ведомств как основной причине неблагополучного экологического положения в нашей стране. Я назвал такие ведомства, как Минводхоз, Минэнерго, Министерство лесной и бумажной промышленности. Я сказал об ответственности Академии наук, которая не занимает принципиальной научно обоснованной позиции по защите среды обитания и по существу является послушной частью административно-командной ведомственной системы, о необходимости независимой от ведомств научно обоснованной экологически-экономической экспертизы крупных проектов и государственных планов в целом как одной из главных задач Академии. Я говорил о двух конкретных проблемах. О необходимости закрытия армянской АЭС и о прекращении строительства и финансирования канала «Волга-Чограй». О первой проблеме и своем участии в ней я уже писал. Как раз в эти дни на заседании специальной комиссии вопрос о закрытии армянской АЭС был решен. Я хотел бы думать, что и мое вмешательство сыграло тут роль. Во всяком случае, в перерыве общего собрания ко мне подошел Александров и сказал, что он полностью передал мое мнение, хотя он сам и придерживается другой точки зрения. Что касается строительства канала «Волга-Чограй», то этот проект бессмыслен с экономической точки зрения. Стоимость строительства — 4 миллиарда рублей. За эти деньги можно построить элеваторы и дороги и сделать многое другое, что в совокупности гораздо важнее возможной выгоды. К тому же в Ставропольском крае нет большого недостатка воды. И крайне вреден и опасен экологически. В Калмыкии велика опасность засолонения, отвод воды из Волги окончательно губит осетровые стада и в перспективе может сделать необходимым уже ранее отвергнутый экологически опасный поворот стока северных рек, которого все еще добивается из своих ведомственных интересов Минводхоз. Проект обсуждался на президиуме Академии наук. Не доверяя академической бюрократии, 4 академика, Яблоков, Голицын, Яншин и я, послали телеграмму Горбачеву и Рыжкову с изложением нашей точки зрения. В начале января 1989 года, кажется, 6-го, состоялась встреча Горбачева с приглашенными представителями интеллигенции, известными писателями, учеными, артистами. Такие встречи уже проводились до этого, в этот раз впервые был приглашен и я. Кроме Горбачева, на встрече присутствовал Рыжков, но не выступал. Встреча началась с довольно длинного выступления Горбачева. Он говорил, что перестройка вступает в самый ответственный период, когда нужно последовательное решение ее задач, и в то же время недопустима излишняя поспешность, перескакивание через необходимые промежуточные этапы. Опасность справа и опасность слева одинаково серьезны. В этих условиях важна консолидация всех здоровых сил в стране, объединение вокруг основных целей, при этом вполне допустимо и даже полезно различие в понимании более частных вопросов, если оно не перерастает в склоку и личную вражду. Горбачев, по-видимому, пытался как-то помирить различные группировки в писательской среде в других областях культуры, но уже из первых выступлений писателей русофильско-антиинтеллигентского крыла и их идейных противников было видно, что противоречия зашли слишком далеко, чтобы их можно было так просто устранить. Выступавшие далеко не ограничивались вопросами культуры, затрагивая экономические, социальные, межнациональные, правовые вопросы. Краткое содержание выступления было потом опубликовано в газетах, но более острые места, как общеполитического, так и личного характера, были опущены. Я собирался выступить, но колебался, не вполне понимая, что и как говорить. Когда же я, наконец, решился, в списке было слишком много ораторов, и я не получил слова. В речи академика Абалкина давалась впечатляющая картина экономического кризиса и делался вывод – кавалерийская атака на административно-командную систему не удалась, и мы должны перейти к планомерной осаде. Эта фраза не вошла в опубликованный отчет. Примерно то же говорил Абалкин на 19-й партконференции. Мне казалось, что позиция Абалкина неприемлема для Горбачева как слишком радикальная и критическая. Через несколько месяцев я понял, что ошибался. Ульянов в своей речи затронул вопросы мемориала, в частности, судьбу счета. Виктор Астафьев говорил о том, что указы о митингах и демонстрациях и полномочиях специальных войск антидемократичны, содержат возможность расширенного толкования расправ над мирными демонстрациями и митингами, как это произошло в Минске, в Куропатах, в Красноярске и других местах. Это было одно из наиболее важных выступлений на встрече. Оно задело за живое Горбачева. Он стал возражать Астафьеву, приводя в пример события в Сумгаите, как доказывающие необходимость быстрого и решительного реагирования. «Мы опоздали в Сумгаите на 3 часа, и произошла трагедия. Рабочие требуют от нас, чтобы мы не допускали анархии». Как мне было ясно, Горбачев смешивал 2 совершенно различные вещи – преступные акты убийств, насилий, зверств в Сумгаите и конституционные мирные демонстрации и митинги, в которых находят свое выражение мнение народа. Без демократического движения снизу перестройка невозможна, и бояться этого нельзя. Ссылка на рабочих явно была придумана. Я стал пробираться к трибуне со своего места, расположенного в самом заднем ряду, надеясь получить слово. Но когда я услышал, что в Сумгаите мы опоздали на 3 часа, я не выдержал и громко крикнул: «Не на 3 часа, а на 3 дня!» На автовокзале стоял батальон, но не имел приказа вмешиваться. До Баку 30 минут езды. Горбачев явно был недоволен моей репликой и воскликнул: «Вы, видимо, наслушались этих демагогов!» Он как-то так сказал, что было сначала ясно, что речь идет об армянах-демагогах, потом немного изменил формулировку. Я тут же отдал заранее составленную заявку на выступление, надеясь сказать и об указах, и о мемориале, но, как уже писал, не получил слова. Армянский писатель хорошо говорил о Нагорном Карабахе, литовский — о республиканском хозрасчете. Я подошел во время перерыва к Горбачеву и Рыжкову и говорил об армяно-азербайджанских проблемах, о том, что никак нельзя толкать беженцев на возвращение назад, сейчас нет для этого условий, возможны новые трагедии, о необходимости освобождения членов комитета Карабах. Горбачев слушал с явным раздражением, Рыжков, как мне показалось, с интересом. Но возражал мне именно Рыжков, ссылаясь, как и Яковлев, на невозможность вмешиваться в работу следствия. Рыжков также сказал, что он не может взять меня с собой в Армению, это вызовет нежелательную реакцию в Азербайджане. Речь шла об организации помощи. Рыжков сказал, что он получил телеграмму 4 академиков о канале «Волга-Чограй». Он не знал, что стоимость строительства канала составляет 4 миллиарда рублей. Он думал, что около 2 миллиардов. Я заметил, что если реально обеспечивать отсутствие фильтрации воды по ходу канала, что абсолютно необходимо с экологической точки зрения, то стоимость возрастет еще больше, чем до 4 миллиардов. Весь разговор с Рыжковым был очень доброжелательным. Теперь я, кажется, выхожу на финишную прямую этой главы и воспоминаний в целом к выборам на съезд народных депутатов и к самому съезду. Сначала, летом и осенью 1988 года, я отказался от предложения стать кандидатом на выборы в Верховный Совет. Это было еще до принятия поправок к Конституции. Потом в январе, когда в очень многих институтах моя кандидатура была выдвинута на съезд, причем часто с наибольшим числом голосов, я решил, что не могу отказываться. Возможно, я этого не помню, я согласился даже несколько раньше. Не помню же я, потому что в то время я был уверен, что выдвижением моей кандидатуры все и ограничится, и я не буду допущен не только на съезд, но и к выборам. В последнем я как в воду глядел, но всего хода событий предугадать не мог. В моем согласии стать кандидатом присутствовала также мысль, что участие в съезде может оказаться реально важным для поддержки прогрессивных начинаний. Принятый в декабре 1988 года закон о выборах очень сложен. Все же мне придется кое-что разъяснить, иначе многое в дальнейшем будет непонятно. Из 2250 делегатов на съезд, треть, то есть 750 человек, выбирается по территориальным округам, треть по национально-территориальным округам и треть от так называемых общественных организаций, к которым, в числе прочих, причислены КПСС, 100 мест, и Академия наук СССР, 30 мест. Формально выдвижение кандидатов происходит на собраниях трудовых коллективов, но на самом деле закон составлен так, что кандидатом человек становится только после утверждения его окружным собранием в случае территориальных и национально-территориальных округов и так называемым пленумом центрального органа в случае общественных организаций. Этот пункт закона весьма реакционен. Он дает возможность аппарату, местным партийным и советским органам осуществлять во многих случаях селекцию, то есть отбор нежелательных кандидатов. К счастью, им это удавалось не всегда. Все же очень важно добиться отмены этого пункта. Что такое пленум, из закона о выборах неясно. В декабре и январе Президиум Академии наук принял постановление, согласно которому состав пленума – это члены Президиума Академии наук и члены бюро руководство всех отделений Академии. Сформированный так пленум должен был 18 января утвердить кандидатуры на 25 мест для выборов на съезд. Сами выборы были назначены на 21 марта. В них должны были по решению Президиума принимать участие все академики и члены-корреспонденты, около 900 голосов, а также около 550 выборщиков, по одному от каждых 60 сотрудников институтов Академии. Число мест было 25, а не 30, так как 5 мест было выделено научным обществом. Результат был ошеломляющий. Только 23 человека получили требуемое большинство голосов. Не получили большинства голосов, в частности, все пользующиеся общественной известностью кандидаты, в их числе я, Сагдеев, Лихачев, Попов и другие, выдвинутые наибольшим числом институтов. Я был выдвинут почти 60 институтами. Для того, чтобы число мест не превышало число кандидатов, пленум решил передать еще 5 мест научным обществам, то есть мест в Академии стало 20. Сообщение о результатах пленума вызвало во всех институтах Академии бурю негодования. Сотрудники Академии справедливо считали, что пленум проявил неуважение к мнению институтов. По закону пленум обязан учитывать мнение трудовых коллективов, в данном случае институтов, но он проигнорировал это мнение. На собраниях в институтах высказывалось мнение, что результаты пленума – это проявление общего бюрократического отрыва руководства Академии, ее президиума, от рядовых работников научных учреждений, от тех, кто реально делает науку. В общем, возникло общественное движение, переросшее породившую его проблему – как это часто бывает. В московских институтах возникла инициативная группа, которая взяла на себя координацию всех усилий, связанных с выборами от Академии. От физического института туда вошли, в частности, Анатолий Шабац и Александр Собянин. Такие же драматические события, как в Академии, происходили в других общественных организациях и почти во всех территориальных и национально-территориальных округах. Кроме работников аппарата, и выбранных им послушных кандидатов, почти всюду были выдвинуты альтернативные кандидаты, обладающие собственной программой, яркой и независимой позицией. Завязалась впервые за долгие годы в нашей стране острая политическая предвыборная борьба. И тут выявилось то, на что даже мы, ведшие в предшествующую эпоху одинокую и внешне безнадежную борьбу с очень ограниченными целями, не решались не смели надеяться. Многократно обманутый, живущий в условиях всеобщего лицемерия и развращающей коррупции, беззакония, блата и прозябания, народ оказался живым. Свет возможных перемен только забрезжил, но в душах людей появилась надежда, появилась воля к политической активности. Именно эта активность народа сделало возможным избрание тех новых, смелых и независимых людей, которых мы увидели на съезде. Не дай бог обмануть эти надежды. Исторически никогда не бывает последнего шанса, но психологически для нашего поколения обман надежд, вспыхнувших так ярко, может оказаться непоправимой катастрофой. На съезд прошла, конечно, лишь малая часть прогрессивных кандидатов. Аппарат, опомнившись от неожиданности первых недель, стал применять все находившиеся в его распоряжении средства, вплоть до подлогов, подмены бюллетеней, не говоря уже о регулировании допуска к средствам массовой информации. Зато те, кто прошел, были уже закаленные борцы. После 18 января меня и некоторых других не прошедших в Академии кандидатов стали выдвигать по территориальным и национально-территориальным округам. У меня нет полного списка этих округов, назову лишь некоторые. Физический институт Академии наук СССР выдвинул меня по месту работы в Октябрьском территориальном округе города Москвы. Мое выдвижение поддержали другие расположенные в этом районе институты. Я выступал на предвыборном собрании в ФИАНе, потом на собрании в Октябрьском райкоме КПСС, где встретился с другими кандидатами, выдвинутыми по этому району, в том числе с Ильей Заславским, молодым инвалидом, предвыборная программа которого включала защиту прав инвалидов СССР. Парадоксально, но общество инвалидов не вошло в число общественных организаций, имеющих право выдвижения кандидатов. Перед собранием в ФИАНе я, как и все кандидаты, написал предвыборную программу, потом ее несколько раз уточнял. Другое очень важное выдвижение моей кандидатуры имело место в Московском национально-территориальном округе номер 1, границы которого совпадают с границами Москвы. Меня выдвинул сначала мемориал, а затем множество учреждений и организаций Москвы. Я присутствовал и выступал на собрании, организованном мемориалом. Оно проходило в Доме кино. Уже подъезжая, я увидел протянувшуюся на несколько сотен метров очередь людей, желающих пройти внутрь здания. Это были в значительной части знакомые по типажу лица. Те, что также простаивают очереди на выставку Шагала или на кинофестиваль. Честные и умные, все понимающие, в большинстве своем стесненные материально, пролетарии умственного труда. Но были там, без сомнения, и новые действующие лица исторической сцены. Это они через несколько месяцев заполнят гигантскую площадь стадиона в Лужниках. Это люди, выведенные из сна пассивности надеждами перестройки, рабочие и служащие, самая широкая масса интеллигенции. Меня узнали и бурно приветствовали. Я прошел в зал, был представлен Пономаревым собранию, зачитал свою программу и отвечал на многочисленные, иногда трудные вопросы. Затем состоялось голосование по моему выдвижению в кандидаты. Свыше 600 человек в зале и несколько тысяч в других помещениях и на улице, где были установлены динамики, и можно было подписывать листы поддержки моего выдвижения. В этот день, как я это ощутил, я получил нравственный мандат на деятельность депутата. Второй раз я его получил на митинге институтов Академии 2 февраля. Но до этого произошло еще несколько событий. Одно из них — собрание в Московском университете, где я выступал и был выдвинут от МГУ по тому же Московскому национально-территориальному округу номер 1. Одновременно со мной был выдвинут от МГУ по этому же округу ректор МГУ Лагунов. Всего же по округу номер 1 было выдвинуто около 10 человек, среди них Борис Ельцин. Ельцин в эти дни позвонил мне и сказал, что мы не должны переходить друг другу дорогу. Я согласился с ним, но добавил, что окончательное решение, где баллотироваться, я приму только после того, как пройдут окружные собрания по всем округам, где я выдвинут. Несколькими днями позже я сам, по совету Пономарева, позвонил Ельцину и сказал, что готов выступить в его поддержку по тому округу, где он будет баллотироваться, с тем, чтобы он тоже выступил в мою поддержку. Это был, конечно, излишне политиканский шаг, и я скоро стал о нем сожалеть. К счастью, как видно из дальнейшего, этот шаг не имел практического продолжения. Меня выдвинули еще по двум московским территориальным округам и по двум областным, по одному из ленинградских территориальных округов, на Камчатке, на Кольском полуострове и еще в ряде мест у меня нет полного списка. В частности, меня выдвинули в коллективе «Объекта». Адамский и другие активисты приезжали, чтобы взять у меня программу и автобиографию. Они заверяли меня, что утверждение моей кандидатуры на окружном собрании практически гарантировано. Но мне казалось неправильным, если я буду избран фактически за мою работу на объекте, во всяком случае с использованием моей известности в этом мире. 2 февраля состоялся беспрецедентный митинг сотрудников научных учреждений Академии наук. Митинг был организован инициативной группой по выборам в Академии. Группа добилась в Моссовете разрешения на проведение митинга перед зданием президиума в Большом сквере, где собралось более 3000 человек. по некоторым оценкам более 5000. На ступеньках старого дворцового здания президиума были установлены микрофоны, перед которыми выступали ораторы и организаторы митинга. Президент Марчук, председатель избирательной комиссии академик Котельников и некоторые другие находились на втором этаже здания и изредка выглядывали из окна, отодвинув занавеску. Мы с Люсей приехали на академической машине, я прошел вперед и встал вблизи трибуны, но не выступал. Люся стояла вдалеке от меня. Цель митинга, как она была сформулирована инициативной группой, выразить отношение научной общественности к решениям Пленума Академии от 18 января к позиции Президиума Академии наук и руководства Академии в целом, довести до людей возможность и необходимость исправления создавшегося нетерпимого положения. Сотрудники институтов приходили целыми колоннами, неся транспаранты с лозунгами. Чувствовалась удивительная раскованность, радостное возбуждение тысяч людей, которые вдруг осознали себя некой мощной силой. Это была атмосфера освобождения. В начале митинга Толя Шабат стал читать лозунги на транспарантах, а собравшиеся громко повторять последние ключевые слова «На съезд достойных депутатов». Депутатов. «Бюрократам из президиума позор». Позор. Сахарова, Сагдеева, Попова, Шмелева на съезд. На съезд. Президиум в отставку. В отставку. Президент в отставку. В отставку. Академии достойного президента. Президента. На митинге было принято несколько обращений, было решено добиваться срыва выборов 21 марта с тем, чтобы были назначены новые выборы. Первоначально предлагалось бойкотировать выборы, затем была принята тактика призвать голосовать против всех кандидатов. После митинга, еще в машине, Люся сказала: «Я была уверена, что ты выступишь и объявишь, что будешь добиваться выдвижения своей кандидатуры в Академии и откажешься от всех выборов по территориальным и национальным округам, чтобы поддержать митинг». Я ответил: «Я понимаю, что очень важно поддержать борьбу в Академии, поддержать резолюцию митинга». Мы оба знали, что и в прессе, и на собраниях говорят: «Зачем беспокоиться о том, что Сахарова и Сагдеева нет в списках кандидатов от Академии? Их уже выдвинули по территориальным округам». Но я чувствую ответственность также и перед всеми, кто меня выдвигает и поддерживает по территориальным округам. Поэтому мне трудно принять то решение, о котором ты говоришь. Еще несколько дней я колебался в ту или иную сторону, устроил даже панику в Канаде, куда мы должны были вскоре ехать, отказавшись от поездки, чтобы принять участие в предвыборной кампании. Все фиановцы, Шабат, Файнберг, Фраткин, Пономарев, а также и некоторые другие просили меня не отказываться от территориальных округов. Лишь за сутки до отъезда на Запад я принял окончательное решение, согласившись с Люсей, и написал письмо в «Московские новости», где сообщал об отказе избираться по территориальным и национально-территориальным округам.